Картер Браун. Зельда. Глава первая. Слуга провел меня в библиотеку, похожую на фамильный склеп давно вымершего рода, в котором вместо гробов ярусами были уложены книги. Высокая темноволосая девушка с лицом феи, встретившая меня, казалась удивительно бодрой. «Вы должно быть мистер Холман», — сказала она энергично. «А я Джен Келли, секретарь мисс Роксан». Она была одета в потрясающую бирюзовую шелковую кофточку и свежие белые льняные шорты, открывающие очаровательные загорелые ноги. Я удивился, зачем Зельда держит такую соперницу в своем доме. Но тут же вспомнил очевидную истину. Зельда Роксан есть Зельда Роксан, и с ней забываешь все, что было вам известно о женщинах. «Она скоро придет», — сообщила Джен Келли. «Рада с вами познакомиться, мистер Холман. Слышала о вас как о главном и лучшем миротворце Голливуда. Это так неожиданно и интригующе, что вы пришли к нам. Видимо, для этого есть какие-то причины». Начало было недостаточно искусным, и я закурил сигарету, вместо того, чтобы побеспокоиться об уклончивом ответе. «Здесь у вас совсем не дурно», — заметил я. Она отрывисто рассмеялась. «Полагаю, здесь настоящие дебри. Говорила Зельде, что нужно позаботиться о безопасности наших гостей». «Не знал, что она вкладывает деньги в недвижимость», — поддержал я разговор. «Тем более в такой большой кусок, как этот». «Нет, она вовсе не купила его», — произнесла секретарша успокаивающе. «Только что взяла в аренду на пару недель. Однако не спрашивайте меня, зачем Зельда это сделала, ведь она так скрытна относительно этой сделки». «На мой взгляд, дом немного великоват для вас двоих. Или, может быть, она планирует какой-нибудь банкет на уикенд?» «Мне об этом неизвестно», — ответила Джен Келли. «Но здесь Ли Броган, агент мисс Роксан. Надеюсь, вы уже знакомы с ним?» «Мы встречались», — согласился я. «Но это было очень давно». Сделав над собой усилие, она улыбнулась и окончательно потеряла тот задумчивый и отрешенный вид, который напускала на себя. «Увидите, что пьет он, как обычно. У него нечто значительное по отношению к Зельде. Безответная любовь, наверное. Вы не знаете?» «Вы сообщаете мистеру Холману о всех семейных тайнах, дорогая!» — раздался холодный голос где-то позади нас. «Это не совсем красиво. Такие подробности я не ожидала от своего доверенного секретаря». «Мисс Роксан!» Секретарша побледнела и на какое-то мгновение стала похожа на застигнутую врасплох сплетницу. «Извиняюсь, я не хотела». «Конечно нет, дорогая», — заявила Зельда снисходительно. «Я уверена, ты не хотела этого. Помни, что я плачу тебе не за это». Когда я повернулся к ней, она уже скользила ко мне через зал, протягивая обе руки для приветствия. «Рик, дорогой», — мелодично пропела Зельда, — «как мило, что ты приехал». Она мало изменилась за 2 года, что я не видел ее. Единственное заметное отличие — раньше она была пепельной блондинкой, а сейчас ее волосы были слабого розового оттенка. Ее кожа по-прежнему оставалась безупречной и полупрозрачной, там, где изящно обтягивала выступающие скулы, а глаза были все такими же по-детски невинно-голубыми. На ней был шелковый пеньюар, который подчеркивал ее прелестные округлости, дабы одурманить вас ложными надеждами, одновременно демонстрируя нескромные откровения. «Зельда!» Я покорно заключил ее в объятия. «Ты прекрасно выглядишь, милая, прекраснее, чем когда-либо». Она выскользнула из моих рук, оставив после себя нежный и стойкий аромат духов. Глубокий вздох на мгновение разгладил пеньюар возле ее тугих грудей. «Сколько времени прошло, Рик!» произнесла она укоризненно, словно в этом была моя вина. «Я боялась, когда звонила тебе, что ты не вспомнишь меня». «Милая, я уже работал над заданием кинокомпании Stellar Production», честно признался я, «и все еще работаю над этим. Крупненькая сделка, одна из самых крупных. Но я бросил все в тот же миг, как ты позвонила». «Это так мило с твоей стороны, дорогой», прошептала Зельда, едва дыша. «Я безумно люблю тебя, даже если ты самый большой лжец». «Не уверена, что самый большой». Тепло улыбнулась Джен Келли. «Но, насколько могу судить, самый милый». Ледяным холодом повеяло от Зельды, когда она повернулась к своей секретарше, но Джин Келли поняла свою ошибку слишком поздно. «Совсем забыла, что мисс Ретивая работница все еще находится здесь и развесила свои уши», — тихо сказала Зельда. «Можешь идти, я хочу посекретничать с мистером Холманом». «Конечно», — пробормотала злобленно Келли. И это была ее вторая ошибка. И она уже почти дошла до двери, когда Зельда властно окликнула ее. Джен покорно остановилась, ожидая, пока хозяйка подойдет к ней. «Дорогая!» — Зельда окинула ее суровым взглядом и укоризненно покачала головой. «Сколько раз я должна тебе повторять? Не надевай мои вещи, не получив вначале разрешения!» «Но вы сами дали...» Прежде чем она успела закончить фразу, Зельда вцепилась пальцами в ворот ее бирюзовой кофточки и свирепо рванула ее вниз, обнажив странное сочетание белого тела, упрятанного в черный кружевной лифчик. Джен Келли дико уставилась на нее и, расплакавшись, выбежала из комнаты. Зельда бесшумно прикрыла за ней дверь и не спеша заскользила ко мне. Ее очаровательная улыбка и мягкие движения свидетельствовали о том, что ничего особенного сейчас не произошло. «По-моему, это немного грубовато», — с укором заметил я. «Джен очень умная девушка, дорогой», — объяснила Зельда небрежно. «Но в душе она все еще остается крестьянкой, которая понимает только такое обращение». Красивым жестом она выдвинула из-под стола, стоящего посреди комнаты, стул, обтянутый темной кожей, и села. «Пожалуйста, Рик, садись», — пригласила Зельда. «Нам нужно обсудить более важные вопросы, чем эта перезревшая старая дева». Я выдвинул стул с противоположной стороны стола и сел к ней лицом. «Если память мне не изменяет, в последний раз я был аварийным слесарем в Южной Америке», — мрачно усмехнулся я. «Ах, Хосе Перес, а твоя секс-пауза во дворе солнца! Какое изумительное воспоминание! Водопровод был никудышный!» — изящно повела плечами Зельда. «Однако не было повода для настоящего беспокойства. Директор киностудии оказался глупым и упрямым. Вот почему он запаниковал. Я ведь могла и сама выпутаться из всего этого. И совсем не обязательно было посылать за тобой. Ты действительно считаешь, что я не смогла бы справиться с маленьким Хосе, дорогой?» «Конечно, с ним бы ты смогла», — согласился я. «Ну а как насчет его большого брата, Рамона?» «Этот Боров!» Она обиженно надулась. «Мужлан, у которого нет ни манер, ни культуры!» «Но он ведь мозг революции, Хосе, милая!» — напомнил я ей. «Бьюсь об заклад, он также и мозг диктатуры Хосе!» «Это все в прошлом, дорогой!» — заявила она, оживившись. «Давай поговорим о настоящем, об этом уикенде!» «Окей!» — неохотно согласился я. «Но я все еще должен кое-что Рамону Пересу за 3 дня, проведенные по его милости за решеткой, и за побои от его горилл. Я никогда ему этого не прощу». «Бедный Рик!» — воскликнула она хриплым контральто. «Ты столько перестрадал, спасая свою старушку!» «И чек, который твоя студия мне выписала», — оскалился я снова. «Так что ближе к делу, как ты говоришь, милая, что же такое важное произошло, что заставило тащить меня за 100 миль от Лос-Анджелеса?» Она хлопнула в ладоши, и вспышка большого бриллианта, отразившего солнечный луч, обожгла мои глаза. «Слушай меня внимательно, дорогой!» — произнесла она страстно. «Как-то на досуге я задумалась о себе. У меня была очень интересная жизнь, не так ли?» «Это самое сдержанное высказывание года, милая!» — восхищенно воскликнул я. «Для женщины, которую называли величайшей любовницей века!» «Поэтому у меня появилась чудесная идея. Почему бы не снять фильм о моей жизни сейчас, пока это может интересовать зрителей? И пока другие люди, имеющие к этому отношение, еще живы. 2 недели я обдумывала сценарий этого фильма, а затем разослала всем, кто, на мой взгляд, смог бы его финансировать, краткое содержание будущей картины». «Звучит оригинально», — признался я. «Ну и как они отнеслись к твоему предложению?» «Нормально, дорогой», — холодно заявила она. «Да и почему бы не принять его? Весь мир интересуется Зельдой Роксан». «Отлично», — кивнул я. «Но мне до сих пор непонятно, для чего понадобился я. В чем дело, милая?» «Хорошо, я все тебе объясню. Она ободряюще улыбнулась. «Мне очень хочется, чтобы ты был рядом в этот уикенд, Рик, и следил за порядком». «Пожалуйста, милая», — взмолился я, — «постарайся как следует разъяснить суть дела, чтобы я смог хоть что-то понять». «Все, кому я написала, восторженно встретили эту идею», — быстро заговорила она. «Почему бы и нет? Фильм побьет все кассовые рекорды, и каждому принесет миллионы и миллионы миленьких долларов. Я пригласила их сюда на уикенд обсудить условия, проценты отчислений и некоторые другие детали, прежде чем смогу получить кругленькую сумму». «И ты хочешь, чтобы я был здесь и поддерживал спокойствие?» Я изумленно взглянул на нее. «Сколько человек приедет на твой уикенд? 100? 200? Или, может, больше?» «Только 5, дорогой», — ответила она безмятежно. «Думаю, 5 спонсоров будет достаточно. Они смогут легко найти деньги, необходимые для съемок фильма». «Сожалею, если покажусь занудой», — с трудом произнес я. «Но если ожидается только 5 человек, чтобы обговорить все детали, и они заранее купились на твое предложение, почему порядок может быть нарушен? Вернее, кто должен это сделать?» Зельда беспомощно повела своими прелестными плечами. «Ты ведь знаешь, дорогой, как трудно все предвидеть, если под одной крышей соберутся 3 экс-супруга». «3 экс...» Я глубокомысленно закурил очередную сигарету. «Значит, Гарри Тайк тоже сюда приедет?» «Правильно, дорогой». «Слышал, что он был на западном побережье или направлялся туда», — сказал я. «Но иногда его бывает трудно разыскать. Впрочем, если он здесь, то должен увидеться с тобой». «Вот именно, дорогой», — торжествующе воскликнула она. «Ты хорошо знаешь, каков Гарри вначале. Пьяная задница». «Гарри Тайк готов вложить деньги в это дело», — повторил я, поперхнувшись. «Фильм, который основан на твоей биографии и повествует о всех твоих замужествах. Правильно?» «Ну, конечно. Что же это за рассказ о моей жизни без мужчин, дорогой?» «Почему Тайк пошел на это и даже вкладывает деньги в будущую картину? Почему все 3 идут на это?» «Потому что они видят верный способ сделать деньги. Разве ты не понимаешь этого, Рик?» — терпеливо проговорила Зельда. «Что может быть важнее денег для таких людей, как они?» «Конечно, ты права», — сдался я. «А кто же остальные 2?» «Нина Фарсон», — ответила она с улыбкой. Но в глазах ее застыл леденящий холод. «Разве ты не знаешь, что Нина моя самая лучшая подруга?» «Нет, но, по крайней мере, это имеет какой-то смысл», — произнес я. «Ведь Нина — звезда первой величины». «Я так не считаю, дорогой», — нежно поправила меня Зельда. «Нина немного... ну, ты знаешь, вымоталась. Она будет занята в роли матери в новом телевизионном сериале. Но Нина была моей первой подругой, когда я появилась в Голливуде. И я никогда не забываю старых друзей». «Еще один, и будет 5. Небольшой сюрприз для тебя, дорогой. Это Хосе Перес». «Перес?» Я чуть не свалился со стула. «Он сам приедет сюда?» «Не совсем так, дорогой. Вместо себя он отправляет своего брата». «Так значит, это Рамон Перес?» — прорычал я. «Если этот садист...» «Рик, пожалуйста!» Она положила свою руку на мою и слегка пожала ее. «Ты должен забыть о том, что произошло в Южной Америке. Это было давно, и не стоит вспоминать о том случае. Знай, ты мне нужен сейчас, здесь. И, пожалуйста, помни также, дорогой, если переговоры окажутся успешными, ты сможешь сам назвать сумму». «Окей», — пробормотал я наконец. «Готов пойти на это, Зельда. Но это вовсе не значит, что мне нравится все, включая и Рамона Переса». «Вот и чудесно, дорогой». Она снова сжала мою руку, скрепляя нашу сделку. «Теперь мне не о чем беспокоиться». Она удобно устроилась на стуле и закинула руки за голову. «Как тебе нравится этот дом? Полный абсурд, не так ли? Я только арендовала его на 2 недели, — объяснила она. «Мне предоставили его полностью, включая слуг». На мгновение она задумалась. «Хочется поговорить обо всем в каком-нибудь приятном, уединенном местечке. Никакой рекламы, пока все не будет подписано и скреплено печатью. Ты понимаешь, Рик?» «Конечно», — ответил я. «Когда прибудут гости?» Она взглянула на усыпанные бриллиантами часики с тонким платиновым браслетом. 1:30. Они могут появиться здесь в любое время. Ты обедал, дорогой?» Я поздно позавтракал, перед тем, как отправиться сюда, поэтому не голоден, благодарю, — заверил я ее, — но с удовольствием что-нибудь выпью. Послышался вежливый стук в дверь, и мгновение спустя в комнату вошел Ли Броган. — Ты как будто произнес заклинание, Рик! — воскликнула Зельда. — Не удивлюсь, если Ли уже держит в каждой руке по бокалу мартини. Первый раз я видел Ли Брогана в то время, когда привез Зельду из Южной Америки. За прошедшие 2 года он не стал лучше. Его песочного цвета волосы заметно поредели, тело пополнело, а щеки сильно обвисли. Под глазами появились красные одуловатые мешки, а губы слегка увяли. «Привет, Холман!» — выпалил он. «Что делает великий мистер примирения в этих дебрях? Зельда не сообщила, что нуждается в сыщиках!» «Производственный консультант, к вашему сведению!» — холодно ответил я. «Если Зельда не предупредила вас, что я ей нужен, это уже добрый знак!» «Расслабьтесь, дорогие!» — промурлыкала Зельда и сладко зевнула. «Учитывая, что спонсоры прибудут в любую минуту, вы должны встретить их объединенным фронтом. Я попросила Рика быть здесь на случай какой-нибудь неприятности. Ли, вот и все. Это просто разумная предосторожность». «Неприятностей будет с излишком», — заметил Броган и мрачно рассмеялся. «Парень, ручаюсь, что через пару часов после того, как соберется это стадо, все разлетится к дьяволу». «Ты пришел сюда, чтобы посмешить нас?» — строго спросила Зельда. «Или, может, в баре кончилась водка?» «Еще нет», — буркнул Броган. «Двое твоих гостей только что прибыли. Я решил, что тебе захочется поприветствовать их. Но, пожалуйста, сделай это сама. У тебя всегда получается лучше». «Уже приехали?» Ее глаза заблестели, когда она поднялась со стула. «Как интересно! И кто же?» «Рекс Куртни и фон Альцборг», — ответил Броган. «Я и не представлял, что такое возможно. Говорю вам, братья, что не все потеряно, если подобные чудеса еще случаются». Я беспомощно посмотрел на Зельду. «Ты можешь перевести это на нормальный язык, милая?» «Конечно, дорогой. Ли находит странным, что двое моих бывших супругов приезжают вместе. Почему бы тебе не попросить Ли подать что-нибудь выпить, пока я пойду и встречу их, а потом, немного погодя, присоединяйтесь к нам на террасе». «Отлично», — сказал я. Дверь тихо закрылась за Зельдой. Мы остались одни, и благоухание ее духов неожиданно подчеркнуло пустоту огромной комнаты. Броган открыл шкафчик с водкой и занялся стаканами и кубиками льда. «Тебе какого яду?» — вздохнул он. «Бурбон со льдом было бы отлично», — воскликнул я. «Идея Зельды о съемках фильма кажется мне безумной. А что думаешь ты?» Он наполнил стаканы и отнес их к столу. Затем уселся на стул, где только что сидела Зельда. «Возможно, она кажется безумной», — ответил он, поюжившись. «Но я считаю, что Зельда знает этих людей немного лучше, чем я. Да и кто я такой, чтобы спорить?» «Ты ее доверенное лицо», — неуместно вставил я. «Ведь это ты устроил ей карьеру, не так ли?» «На 10%! В основном я следовал ее собственным причудам», — угрюмо произнес он, поднимая свой бокал. «Вечные муки тебе, Холман!» «То же самое тебе, Броган!» Я попробовал бурбон, который оказался очень хорошим, а он сразу осушил свой бокал. «Ты что-то знаешь!» Он облокотился о стол, подперев ладонями подбородок, и пристально посмотрел на меня. «Она нуждается в тебе не больше, чем во мне сейчас, вундеркинд! Так что не обманывай сам себя и не надейся, что обманываешь кого-то! Ха!» «Если бы я знал, о чем ты говоришь», — терпеливо проговорил я, — «возможно, и смог бы тебе ответить». «Не пытайся хитрить», — с отвращением произнес он. «Ты возомнил себя большим героем, когда вытащил ее из этой грязной заварушки в Южной Америке. Все, что она задумала, было предлогом, чтобы затащить тебя сюда на пару дней и ночей». «О, прекрасная мысль, дружище», — выпалил я. «Мне хотелось бы, чтобы это было правдой». «Я уже сказал тебе», — разозлился он. «Ты напрасно теряешь время, стараясь надуть меня, приятель. Я чертовски хорошо изучил Зельду. Стоит ей чего-то только задумать, как я уже знаю об этом». «Ну что же, «Для меня это большой сюрприз», — весело признался я. «Надеюсь, ты прав. А если так, то благодарю тебя за то, что открыл мне глаза, приятель». С огромным усилием Ли приподнялся со стула, однако оказался слишком пьяным, чтобы удержаться на ногах. В растерянности он огляделся вокруг, а затем бешено замахнулся на меня через стол. Все это происходило как в замедленном кино, и мне оказалось достаточно времени, чтобы отодвинуть стул назад и понаблюдать, как его кулак прорезал пустое пространство. Сила инерции лишила его равновесия, и он упал лицом на стол. «Ты, сукин сын!» — зарыдал он. «Ты спал с ней, когда вы были там вдвоем, в Южной Америке! Ведь так!» «Это сугубо личное дело, Броган», — возразил я. «Вижу, оно очень волнует тебя, но от меня ты ничего не узнаешь. Тогда у тебя будет больше оснований для беспокойства. Верно?»